Микки и Минни — персонажи диснеевского мультфильма «Приключения Микки Мауса». «Люблю твои большие темные глаза, твою милую круглую попку, люблю твои спутанные волосы и красные-красные губы. Они, правда, такие красные, спорим? Ты этого не знал? Красные губы, о которых столько пишут поэты, встречаются совсем у немногих. А твои — наикраснейшие из красных. Они краснее всех красных губ, о каких я когда-либо читала, и я хочу, чтобы они прямо сейчас блуждали по всему моему телу. Но все равно, как бы ни были твои губы красны, глаза велики, а попка кругла, все равно я люблю не их, а тебя. Когда я увидел тебя стоящим у 16-го столика и улыбающимся мне, то подумала, что у тебя вообще нет тела. Я вышла из кухни в дурном настроении и увидела перед собой эту сияющую душу, этого Неда, этого тебя, нагую душу, улыбавшуюся мне точно солнце, и я поняла, что умру, если не смогу провести с тобой остаток моих дней. И все же, как мне хотелось сегодня, чтобы отец твой был лидером профсоюза, учителем средней школы, редактором Morning Star, хоть самим Брайаном Олденом, кем угодно, только бы не Чарльзом Мадстоуном, героем войны, гвардейским бригадиром в отставке, бывшим колониальным администратором. А сильнее всего мне хотелось, чтобы он был кем угодно, но не членом кабинета министров в правительстве консерваторов. Но ведь это же неправильно, так? Тогда и ты был бы не ты, правда? Когда до Пита и Хиллари дошло, они принялись перебегать глазами с меня на экраны обратно. Хиллари оглядела даже кресло, в котором ты сидел в тот день, просто сверлила его взглядом, словно желала продезинфицировать, а после сжечь. «Ах, порция!» — сказала она тоном, который принято называть трагическим. Пит, разумеется, сначала стал красным, как Ленин, но потом проглотил гнев заодно с разочарованием и начал разговор. Торжественный. Он понимает мой подростковый бунт против всех тех принципов, в уважении к которым и в вере, в которые меня воспитали. Нет, более того, он этот бунт уважает. Знаешь ли ты, Порш, что я по-своему горжусь тобой, горжусь твоим боевым задором. Ты восстаешь против власти, а разве не этому я тебя всегда и учил? Что? — завизжал я. Нужно быть честной. Другого слова не подберешь. Это был визг и ничто иное. Он развел руки в стороны и пожал плечами. С самодовольством, которое будет изводить меня до самого дня моей смерти. Хорошо. У тебя были свидания с олухом года, принадлежащим к высшему свету. Тем самым ты привлекла к себе внимание папочки. Пит готов выслушать тебя. Давай поговорим. Идет? Я хочу сказать. Я спокойно встала, покинула комнату и поднялась к себе, чтобы все обдумать. То есть мне следовало бы так поступить. Ну, куда там? На самом деле я просто-напросто заорала. Иди ты нахрен, Пит, ненавижу. Ты просто жалок. И знаешь, что еще? Ты сноб. Отвратительный, презренный сноб. После чего я вылетела из комнаты, жахнула дверью и поскакала наверх, чтобы выплакаться. Владыка бессмертных, говоря словами Эсхила, завершил свои игры с порцией «Уф!» и еще раз «Уф!». Во всяком случае, теперь они знают. Ты уже сказал своим. Наверное, они тоже полезли на стену. Их возлюбленного сына заманила в свои сети дочь еврейского интеллектуала левых убеждений. Если только преподавателя истории, получающего полставки в Политехническом институте Северо-Восточного Лондона, можно назвать интеллектуалом, в чем я сильно сомневаюсь. Но ведь любви без препятствий не бывает, правда? Я о том, что если бы папа Джульетты бросился Ромео на шею и сказал: «Я не теряю дочь, я приобретаю сына», а мама Ромео разулыбалась от счастья: «Джульетта, душечка, добро пожаловать в семью Монтекки», пьеска получилась бы куцая. Так или иначе, через пару часов после этой мучительной сцены Пит постучал в мою дверь с чашкой чая. Точность, порция, точность. Не дверь была с чашкой чая, а Пит. Впрочем, ты меня понял. Я решила, что меня ожидают новые напасти, однако на деле... Хотя нет, на деле так оно и вышло. Ему только что позвонили из Америки. У брата Пита, моего дяди Лео, случился в Нью-Йорке сердечный приступ. И когда приехала скорая, он был уже мертв. Как ужасно! Жена дяди Лео, Роза, умерла в январе от рака яичников, а теперь вот и он. Ему было 48. 48 лет. Умереть от сердечного приступа. Так что мой бедный двоюродный брат Гордон приезжает в Англию, чтобы пожить с нами. Это именно он вызвал скорую, ну и все такое. Представляешь, видеть, как прямо на твоих глазах умирает отец, а он к тому же и единственный их ребенок. Наверное, он сейчас в ужасном состоянии, бедняжка. Надеюсь, ему у нас понравится. Насколько я знаю, его воспитали в строгой вере. Я и вообразить не могу, какое впечатление произведет на него наша семейная жизнь. Наши представления о кошерной пище ограничиваются булочкой с беконом. Я с Гордоном никогда не встречалась и всегда воображала, что у него черная борода. Чушь, конечно, поскольку он примерно наших с тобой лет. 17-18, что-то в этом роде. Итоги дня таковы. Мир в семействе Фендеманов нарушен, а у меня появится на следующей неделе брат. Будет с кем поболтать, и я смогу разговаривать о тебе. А это, о мой Недди, куда больше того, чего я дождалась от тебя. Выиграл матч. По-моему, играл довольно прилично. Много читаю. Очень часто думаю о тебе. Цитирую самые интересные места. Я знаю, ты занят экзаменами. Но ведь и я тоже. Не огорчайся. Любое твое письмо приводит меня в трепет. Я смотрю на буквы, изучаю твой почерк, представляю, как рука твоя движется по бумаге. И этого довольно, чтобы я начала корчиться, будто истомленный любовью угорь. Я воображаю, как волосы, пока ты пишешь, спадают тебе на лоб. И это заставляет меня извиваться и пену пускать изо рта, подобно... Ладно, об этом мы еще поговорим. Я думаю о твоих ногах под столом, и во мне начинают играть и искриться миллионы триллионов клеток. От того, как ты перечеркиваешь «Т», у меня занимается дух. Я прижимаю конверт к губам, представляю, как ты лизнул его, и голова моя начинает кружиться. Я свихнувшаяся, спятившая, скучная, сопливая и слезливая барышня. И я люблю тебя без меры. И я хочу, чтобы на следующий триместр ты не возвращался в свою школу. Брось ее и будь свободен, как все мы. Тебе же не обязательно поступать непременно в Оксфорд, правда? Я бы ни за что не стала поступать в университет, который требует, чтобы я торчала в нем весь зимний триместр после того, как все основные экзамены сданы, а все друзья разъехались. Торчала из-за какого-то дополнительного вступительного экзамена. Сколько можно надувать щеки? Почему не вести себя, как нормальный университет? Поедем лучше со мной в Бристоль. Время мы там проведем куда веселее. Впрочем, что это я к тебе пристаю? Ты должен делать то, что хочешь делать. Я люблю тебя, люблю. Только что пришло в голову. А вдруг преподаватель истории искусств в ту субботу не повел бы ваш класс в Королевскую академию? Вдруг он взамен потащил бы вас в Тейт или в Национальную галерею? И ты не попал бы на Пикадилли, не завернул бы позавтракать в Хард-рок-кафе, и я не стал бы самой везучей, самой счастливой, самой обезумевшей от любви девушкой на свете. В мире столько... Порция заглядывает в антологию Томаса Гарди, которую она предположительно изучает. В мире столько непредвиденного. Ну вот, целую воздух вокруг тебя. Люблю. Твоя порция — поцелуй. Только один, потому что не хватило бы и квинтильона.